Глава 25. «Да, если бы мы у себя в колхозе так протювали, як воны, через неделю б с голоду сдохли», — не удержался от едкого комментария Титаренко, наблюдая, как по довольно обширному полю лениво бродили человек 15 мужчин в далеко не новой английской военной форме и без особой спешки деревянными граблями сгребали солому и складывали ее в крохотные копны. Затем также неторопливо нагружали этими копнами большую фуру с высокими решетчатыми бортами, которую таскал сонный упитанный битюк с роскошной гривой и невероятной величины копытами. Когда телега наполнялась доверху, возница, покрикивая и немилосердно дергая за вожжи, куда-то солому увозил. Видимо, где-то неподалеку был навес или сарай местного бауэра, крестьянина. Командир, вон на того паренька, погляди-ка. Да вон, с вилами которой. На тебя похож. Ну, чисто брат. А чего им уродоваться? Не на папу родного работают, а на самого, что ни на есть, настоящего кулака. Пахомов на секунду оторвался от бинокля, через который внимательно рассматривал пленных англичан, подрабатывавших у местного хозяина за пачку-другую сигарет и скромную кормежку. Администрация лагеря за небольшую плату охотно выделяла местным фермерам рабочую силу из числа узников, разве что русских за территорию лагеря не выпускали. Те же англичане отправлялись на работы небольшими группами, и немцы даже не считали нужным отправлять с ними конвоиров. Бежать все равно некуда, да и сами пленные о побеге даже и не помышляли, поскольку их жизнь в лагере была не настолько ужасна, как у русских, поляков и прочих унтерменшей. Зачем и куда бежать? Если война не сегодня-завтра закончится, страны подпишут мирные договоры и, естественно, обменяются пленными, как было и будет во все времена. А тех, кто все-таки предпринимал безумно отчаянные попытки, как правило, быстренько отлавливало гестапо и с беглецами не церемонилось. Так что о побегах военнопленные европейцы предпочитали лучше и не думать. Сдается мне, что большинство из них горожане, и грабли с вилами первый раз в жизни в руках держат. «С вилами, говоришь? А что, похож маленько?» «Да, братец, работнички вы еще те». «Так, Василь, есть у меня одна умная мысля. Ты посиди-ка пока здесь и не высовывайся, а я к ребятам сбегаю, по-аглицки с ними поболтаю чуток. Если что, можешь подстрелять маленько, но, думаю, не придется, союзнички как-никак. Все, пошел я. Не высовывайся, понял?» Капитан МакГрегор, стараясь не выдать легкого удивления, молча курил и наблюдал за молодым эсэсовцем в полевой форме, появившимся неведомо откуда, и деловито шагавшим к англичанам, на мгновение забывшим о работе и настороженно разглядывавшим незваного гостя. Хотя, пожалуй, в данном случае хозяин было бы более точным определением. Эсэсовец, не доходя до капитана с десятых шагов, остановился, поправил на плече автомат и поманил англичанина согнутым пальцем, дополняя достаточно понятный жест голосом, не допускавшим возражений. «Ком!» Капитан бросил окурок на землю, нарочито тщательно растер тлевший огонек подошвой ботинка и, подойдя к немцу, принял некое подобие стойки смирно, не отводя хмурого взгляда от автомата. «Привет, англичанин!» Несмотря на холодно-надменный вид, голос эсэсовца звучал вполне дружелюбно. За год пребывания в плену МакГрегор довольно прилично выучил немецкий и понимал собеседника без труда. «Я шотландец». «Да», — слегка озадачился немец. «А какая разница-то?» такая же примерно, как между баварским немцем и австрийцем», с легкой усмешкой пояснил капитан, мысленно прикидывая, что же все-таки нужно этому эсэсману. «Давно в лагере?» «Зовут как?» «Звание?» «Около года. Пехотный капитан МакГрегор». «Слушай меня, МакГрегор», — Пахомов понизил голос. «Сейчас я тебе кое-что скажу, а ты не подавай вида и не удивляйся. Не надоело в лагере баланду жрать и на немцев работать?» «Да не дергайся ты, я же просил. Я тут с ребятами. Мы польские партизаны, слышал о таких? В общем, есть шанс сдернуть из лагеря. Мы поможем вам, а вы поможете нам. Не спеши с ответом. Минутка на размышление у тебя есть, капитан». «Откуда мне знать, что это не провокация? Что ты говоришь мне правду?» Капитан, явно мучаясь вполне резонными сомнениями, пытливо смотрел в глаза так называемому поляку. «Да и на поляка ты не больно-то похож». МакГрегор бросил красноречивый взгляд на эсэсовскую форму. «А ты что хотел? Чтобы я в конфедератке разгуливал с флагом Польши в руках и распевал во все горло «Ше Польс конец Гинела»? Ты шотландец тоже вроде без этой, как ее, волынки. Да и штаны твои на юбку что-то мало похожи. Это же вроде у вас мужики юбки носят. А насчет провокации, будь бы я швабом, я бы, возникни у меня такое желание, и без всяких провокаций перестрелял вас всех к чертовой матери, ясно? Так что, брат, или нравится у фашистов в лагере отдыхать?» «Я в лагерь не по своей воле попал», — потемнел лицом шотландец. «Адольфы меня под Дюнкерком ранили, и в плен я без сознания попал. Понял ты? Я их не больше твоего люблю. Только бежать-то некуда. Гестаповцы сразу собаками затравят». Титаренко, стараясь не шелохнуть лишний раз ни листочком, ни травинкой, не спускал глаз Алексея, о чем-то все говорившего и говорившего с англичанином, и не убирал палец со спускового крючка автомата, поверх прицела которого Василь не забывал присматривать и за остальными пленниками. Мало ли, ребятам придет в голову шальная мысль наброситься на одинокого эсэсовца, стукнуть того по голове и завладеть автоматом. Однако английские парни, похоже, о драке и всяких там побегах и не думали. А после недолгой заминки вновь принялись сгребать свою солому, всем своим видом оправдывая легенду о флегматичности и невозмутимой сдержанности подданных Великобритании. Наконец Пахомов пару раз кивнул, обменялся с англичанином коротким рукопожатием и, развернувшись, бодро порысил обратно к лесной опушке, где в гуще кустов орешника томился ожиданием Василь. Алексей пробежал мимо, взмахом руки приглашая подрывника следовать за собой, и метров через 500 оба забрались в какой-то неглубокий овражек, заросший молоденькими кустиками черемухи. «Василь, кажется, вырисовывается дельце». Пахомов отхлебнул водички из обшитой сукном немецкой фляги. «Потолковал я с этим парнем. В общем, он нам поможет». «А не сдаст?» — недоверчиво покачал головой Титаренко. «Вот так вот складно сразу, да? 5 минут разговора, и он наш. Смотри, командир, у тебя есть другие предложения?» Алексей раздраженно закурил, не забывая старательно разгонять дым. «Он мне слово дал. Шотландец, аристократ. У них с этим строго, понял?» «Аристократ», — хмыкнул Василь. «Буржуй, короче. Не верю я им. Но раз ты говоришь, а выхода другого нет, придется, наверное, поверить». «Ладно, командир, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. А это видел? Пахомов показал товарищу кулак и после недолгой паузы сложил из пальцев фигу. «Я тебе дам в кустах. Тоже мне нашелся поп-сирота. А даже если и случится так, что нам головы поотрывают, мы все равно свое дело сделать обязаны. Вот так-то, Василий Батькович».